Люди орали, свистели, улюлюкали вслед, но в погоню никто не кинулся. Боярской гвардии точно было не до того, а простой народ только радовался нашему спасению. До крепостных стен тоже добежали довольно быстро. Главные ворота города стояли нараспашку под охраной десятка скучающих стрельцов. Так те нам еще и честь отдали. Эх, пошла опергруппа на выезд. Вот жизнь у людей. А нам за ними то копыль глотать. Так что за город мы выбрались практически без проблем. Я говорю «практически», потому что одна проблема дала о себе знать примерно через час-два. Мы только приспособились к тряской рыси избушки, научились пить чай на ходу и ловить сбегающую по столу посуду, как баба-яга поманила меня пальцем. — Сокол ясный, у тебя, случайно, ничего царского при себе не завалялось? — В смысле? Я похлопал себя по карманам и открыл планшетку. Если вы имеете в виду какую-нибудь вещь, принадлежащую нашему гороху, то, увы, нет. Он мне, кроме сабли, ничего не дарил. — Плохо дело, — скуксилась бабка. — Как узнать, в какую сторону он лыжи-то навострил? — Ну, в какую? К Стеклянной горе на востоке. По идее, маршрут у нас один. — Так это мы и знаем, что змей на Стеклянной горе гнездо свое свил. А царю-то откуда сие известно? Он мог на все четыре стороны за ветерком припустить и в ус не дуть. — Тоже факт, — согласился я. — Ваше предложение? — Ты у нас начальник, ты и предлагай. — А можно я скажу? — подал голос Митя. — Потом скажешь. — отмахнулись мы с Егой. — А кто-нибудь видел, в какую сторону он направился? — Какая разница? Из города одна дорога ведет. Вот куда он с нее свернул? Это вопрос. — Давайте искать перекресток. Что у вас там обычно стоит? Столб с табличками или камень с указателями? Ну, там направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жена убьет. — Дозвольте же мне слово молвить! — Помолчи, Митя! — еще раз попросили мы, нервно продолжая спор и невзирая на чьи-то далекие крики о помощи. Такое бывает. — Нет у нас на дороге таких камней. Они, поди, только в сказках и остались. А только, думаю я, Никитушка, далеко наш самодержец не ушел. Остановился в ближайшем кабаке коня напоить, так до сих пор сам притрезветь не может. — Бросьте, горох — нормальный царь, а не законченный алкоголик. — Скажешь, не пьет. — Пьет, но только по серьезному поводу. — Так у него жену похитили. Повод-то и есть, серьезней некуда. — Никита Иванович, бабулька, ягуленька! — взмолился Митяй, махом закрывая нам рты ладонями. — Мне одному кажется, что снизу кричит кто-то, а лента глюки головного мозгу. Мы переглянулись и прислушались. Действительно, сквозь топот куриных ног слабенько доносились жалобные обрывки стонов, причитаний и мата. — Нечто и избушка моя во что-то вляпалась. А ну, стань по-старому, как мать поставила! Изба остановилась с армейской четкостью на раз-два. Мы открыли дверь. Митяй быстренько спустил вниз приставную лестницу. Я сунулся первым и ахнул. На левой куриной ноге, привязав себя поясом, сидел принципиальный борец с милицейским произволом в скособоченной скуфейке. — Гражданин Груздев, а вы-то, извиняюсь за выражение, какого хрен тут делаете? — Не своим желанием, а токмо волей, подцепившей меня сей курятины, ввергаюсь в тьму фараонову! — клацая зубами, начал он. — Пустите ироды милицейские хоть на минуточку ножки распрямить да отогреться! Опять же место филейное отбил напрочь, и вся борода в репейниках гнала аж за раз по буеракам да кустам, дороги не разбираючи! — Бабуль, у нас тут заяц безбилетный! — крикнул я наверх. — Ввести в дом! Или гнать в три шеи? — Тащи его сюда, сыскной воевода, — сурово подтвердила яга, мстительно потирая ручки. — А я-то старая думаю, кого мне в суп сварить? На чьих косточках покататься? Дьяк побледнел, обмяк и молча рухнул с куриной ноги, потеряв сознание. Бросить его там, посреди чистого поля, мы, естественно, не могли. Я кивнул Мите, он спустился, привычно вскинул тощего скандалиста на плечо и потащил в избу. Мне оставалось только в очередной раз глубоко задуматься. почему в каждом нашем расследовании всенепременно всплывает дьяк. Что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, какое бы расследование ни вели, Филимон Митрофанович Груздев будет торчать в нем, словно в каждой дырке затычка. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, надо просто принять это как данность и не париться. И пошло оно все. Ну что, со свидетелем делать будем, соучастнички? Сурово спросила баба-яга, когда мы смогли продолжить путь. Предложение имею, — Митя первым поднял руку. Вот уже как будем Чищобу лесную проезжать, так Филимон Митрофанович там и оставим. Святое дело, никто не обидится. Пусть его ночью волки съедят, не подавятся. В принципе, почему бы и нет? Лично я бы только пожелал им приятного аппетита. И ведь вроде как и не слишком жестоко, согласно покивала бабка. С учетом степени вины этого вредителя даже милосердно получается. И не припомню даже, где я так нагрешил, что мне каждую ночь дьяк снился. А ведь снится, зараза. Это вам к Фрейду, в осознание бессознательного. Нет, убивать гражданина Груздева нам нельзя. Не то чтобы я был против, но мы милиция, а не суд. Вынесение приговора и приведение его в исполнение не в нашей компетенции. И шо ж, не с собой же его тащить, Никита Иванович? Хорошо, Мить, тогда отведи Филимона Митрофановича обратно в Лукошкино. Пешком, что ли? Не понял он. Пешком, естественно, а мы дальше поедем. Нам задерживаться нельзя. Пока Митька долгое время собирался с нематерным ответом, глава нашего экспертного отдела за рукав оттащила меня в сторону. Нечто нам и впрямь его с собой на дело брать. Ох, Никитушка, все понимаю, а только ведь намучаемся мы с ним. Других вариантов все равно нет. Высадить не можем, возвращаться в город поздно, оставить его где-нибудь на перевалочном пункте, а на обратном пути подобрать. Энт, ежели только у Кощея на Лысой горе, — скрипнула зубом бабка. — Так милосерднее будет здесь же подушкой придушить. — Душить будете вы или Митя? — Тьфу на тебя, участковый! — надулась яга, а лежащий пластом дьяк наконец-то подал голос. — Не убивайте меня, злыдни милицейские! Я вам пригожусь! Мы трое почти синхронно хлопнули себя по лбу. Судьба индейка вновь взяла в руки крапленую колоду, а мы вынуждены играть выпавшими картами. По идее, пригодится гражданин Груздев мог только для одного — неравноценного обмена на любую из пленниц. Правда, для того, чтобы прельститься тощим дьяком, Змей Горыныч должен был бы быть полным идиотом, но с богатой фантазией. Учитывая, как мало мы о нем знаем, случиться может всякое. Вдруг он как раз-таки любит сгрызть тощего немолодого мужчину под пиво вечерком со скуки. — Митя, свидетель поступает под твою охрану. Беречь, но не лелеять. Кормить, но не баловать. Трясти, но не взбалтывать. Выгуливать только на поводке. Вопросы? — Может, мне потом за работу энту адову какая-никакая премия в конце года будет? «Не наглей». «Понял. Исполняю». Обиженно поджав губки, наш младший сотрудник рывком поднял дьяка с лавки. «Вставай, арестант! Чего разлегся? Метлу в зубы и давай вон порядок наводи, чтоб через полчаса у меня вся изба блестела». «Со всяческим моим смирением диктату Новоходоносорову подчиняюсь». Мелко перекрестился наш незваный гость, с хрустом выпрямил спинку и бодренько приступил к уборке. Кстати, это правильно. Эффективность трудотерапии еще никто не отменял.